Глава 29. Трудно описать утро, пришедшее в Порт-Роял после той ночи. В истории города она так и осталась той ночью. Мы поженились через год после той ночи. Берта родила через полгода после той ночи. После той ночи Томас Хордл протянул еще пару лет, пока не спился окончательно и не сдох на задворках таверны «Счастливый беглец». А ведь когда-то лихим воякой был. Но это все потом. А вначале было утро, и был приказ губернатора всем офицерам срочно прибыть в его дворец. И грандиозный скандал, устроенный тем губернатором по поводу бестолковых подчиненных, допустивших такое безобразие, после которого, случись такое в далекой стране Ямато, все присутствующие просто обязаны были собственноручно выпустить себе кишки. Случайно услышавшая такое из своего закутка чернокожая служанка Мэри содрогнулась, представив, какая грязная уборка обрушилась бы на ее далеко не молодые плечи. Тем временем губернатор разошелся, придумывая все новые кары на головы пока еще не назначенных им виновных. Хотя... Тут его взгляд уперся в графиню Дабамон и сквайра Гилмора. «А вы что скажете, господа?» Ядом из его голоса запросто можно было отравить население всего острова, независимо от статуса и цвета кожи. Всем бы хватило. «Это же вы привезли к нам этих негодяев и уже получили за них плату. Не хотите ли вернуть?» Наивный. «С чего это?» «Графиня была мила, свежа и очаровательна. Нам заплатили за доставку товара. Комплектность и качество были проверены и заверены надлежащим образом. Комплектности претензии есть?» «Да!» Губернатор даже не пытался быть джентльменом. 73! Не считая убитых солдат, угнанного корабля и взвода олухов, умудрившихся уснуть на посту! Клянусь, после сегодняшней порки они долго будут не способны к службе. И вы мне за это заплатите. Оба!» Покрасневший Гилмор вскочил, положив руку на эфес шпаги. Охранники напряглись, но графиня легко погасила разгоравшийся скандал. «Мой дорогой губернатор, ну что вы, право слово, горячитесь? Желаете забрать наши деньги? А вы согласовали это с нашими нанимателями, которые также рассчитывают на них? Вам напомнить их имена прямо сейчас и прямо здесь?» Очень захотелось сплюнуть. Смачно и на глазах этих хамов. Но нельзя. Действительно, на грузовых документах стоят фамилии людей, которые далеко, но даже оттуда могут запросто сломать жизнь провинциальному начальнику. Рассчитывают те вельможи на прибыль или нет, поди проверь. Но кому надо связываться с ними в любом случае? Ему? Да боже упаси. Хотя... Но среди сбежавших был маг. Он-то там откуда взялся? Не иначе, как от вас, дорогая графиня. И вы, дорогой сквайр, тоже к его приезду отношение имеете, не так ли? Мы? Гилмор только развел руками. После того досмотра, что учинили ваши же люди, каждого члена экипажа по четверть часа мучили расспросами. Каждого раба принимали по списку. Откуда ему у нас взяться? Кстати, он демонстративно шлепнул себя по лбу. А кто досматривал галеон, на котором вчера прибыла делегация кастильцев? Точно. Не в смысле, что дело раскрыто, но отмазку этот хлыщ предложил знатную. Действительно, корабль с официальной миссией особо не трясли. Его вообще не проверяли, если честно. А зачем? Он же не швартовался, так и простоял на рейде. Только запас воды пополнил. Так-так-так. Когда за водой ездили, мог кто-то незаметно на берег сойти. А если это еще и маг? Тот-то. Теперь надо будет красивую бумагу в метрополию настрочить, но это дело знакомое, чей не впервой. Да, господа, что-то мы действительно того, мы разгорячились. Значит, кастильцы, говорите? «Может быть, может быть. В любом случае, беглецов надо найти. Правда, с ними теперь маг. Но ничего. Приказываю всем каперам выйти в море с задачей отыскать 30-пушечный фрегат «Ласточка», захватить, уничтожить, в крайнем случае определить место стоянки. Всем ясно? Даю направление поисков. Первым. Уважаемая графиня, а где ваш капитан? Кажется, некоторые каперские капитаны полагают необязательным пребывать по приказу губернатора. Вскочил сидевший рядом с хозяйкой Буагильбер. Капитан Атос нездоров. Я его старший помощник. Гарантирую, что ваш приказ будет исполнен точно и в срок. Нездоров он, как же. Небось, надрался вчера, как портовый грузчик. И сейчас мама сказать не может. Ну, чтем на будущее, а пока... Флейт Мирный. Район поиска — восточное направление. Там полно мелких островов, где можно ненадолго укрыться. Не думаю, что беглецы поплывут туда. Ни воды, ни запасов еды на «Ласточке» не было. Так что, скорее всего, они пойдут к галлийским владениям. Или к кастильским, если эти проклятые последователи Рима помогли им сбежать. Все верно. Если не знать, что Мирный как раз и собирается доставить на «Ласточку» и еду, и воду. И много чего еще интересного и нужного. Так что, если спаситель не будет возражать, уже через неделю можно будет побеседовать с капитаном Линчем и молодым магом. И тема для беседы будет интересной. А милый друг Гилмор поджал губки, скрипит зубками. Отлично. 1,5-2 месяца без его дружеской опеки — это именно то, что надо. Когда задуманная 1,5 года назад изящная, как тогда казалось, комбинация епископа Дюшеле вступила в решающую стадию. 4 дня в море — это немного. Вода все еще свежая, закупленные в Порт-Рояле фрукты не успели протухнуть. Даже солонину можно спокойно есть днем. Отвратительные черви не успели расплодиться, и мясо своим видом не вызывает рвотных рефлексов. Благодать. Сказка, а не путешествие. Но это если воды и питья вдоволь. А если ты беглец, угнавший корабль, вообще не снаряженный для похода? Зайти в любой порт за провизией? Так себе идея. Весть о новом пиратском фрегате уже наверняка пронеслась над Карибами. Ах, не пиратском, очень даже мирным и добропорядочным? Ну, очень смешно. Какой губернатор откажет себе в удовольствии захватить корабль, за которым не стоит ни одна страна? И маг на борту не спасет. Это отбиться при побеге он помог, а при заходе в порт — под огнем береговых орудий. Да ни один капитан не откажется поучаствовать в захвате приза за честную долю. У мага сил не хватит. Не зря после побега из Порт-Рояла он провалялся 2 дня не в силах не то что ходить, портки снять для дел естественных и необходимых. Пришлось даже 2 матросов к нему приставить. Так что с провизией? Жара страшная. Старая, прогнившая солонина давно пущена на корм рыбам. Сколько-то воды, вонючей и прокисшей, оставшейся еще с прошлого плавания только потому, что у прежней команды не дошли руки вылить ее за борт. И 10 мешков с сухарями, твердыми, как камень. И это вовсе не образ. Несколько беглых рабов, на кораблях никогда не служивших, не послушали опытных товарищей и искренне попытались их разгрызть или хотя бы размочить. Увы, результатом были сломанные зубы. Слава спасителю, на камбузе нашлись 3 каменных ступки, в которых сухари удалось размолоть. Но что дальше? Еще раз повезло. Нашлось аж 5 бочонков с ромом. Крепким настолько, что, казалось, мог вспыхнуть от одного вида огня. Стоило напоить таким истощенную команду, и только что захваченный корабль запросто превратился бы в легендарного летучего датчанина с мертвым экипажем. Но вот разбавить затхлую воду так, чтобы не пришлось помереть прямо сразу после питья, оказалось возможным. Молодой маг, приведший беглецов к свободе, правда, заявил, что вода безопасна, после того, как покрутился вокруг и помахал руками. Даже сам на глазах у всех выпил пару кружек. Но запах никуда не делся, а потому никто больше не решился рискнуть. Ну или никто не пожелал отказаться от порции пусть и сильно разбавленного, но все же рома. И 4 дня иссохший, истощенный, полупьяный экипаж фрегата «Ласточка» кое-как управлялся с парусами. О каких-то иных работах не приходилось даже думать. До того момента, когда на горизонте не показался остров. Спасительный или гибельный. Измотанным людям было уже все равно. Но Линч в первый же день, единогласно избранный капитаном, уверил, что цель наконец-то достигнута. Осталось встать на якорь в небольшой, но надежно укрытой от ветров бухте и перебраться на берег в поисках еды и воды. Увы, увы и еще раз увы. Ни рек, ни ключей не удалось найти на этом живописном, покрытом буйной зеленью острове. И никакой живности, кроме птиц, безраздельно царствовавших в этом раю. Но птиц человека, как выяснилось, не боящихся, что и позволило морякам протянуть еще пару дней, когда на горизонте показались, наконец, паруса. Чьи? Это было важно, но не очень важно. Когда голод и жажда всерьез берут за горло, человек становится совершенно непривередливым. Нет, вновь надеть рабские цепи не согласился бы никто. Поднять якорь и броситься в самый безнадежный бой беглецы были готовы. Уже гребцы перевезли команду на «Ласточку». Уже обессиленные матросы поползли по вантам, готовясь к постановке парусов. Кто-то встал к вымбовкам, чтобы по команде капитана поднять якоря и броситься в бой. За добычей? Вот о ней сейчас точно никто не думал. Вода и еда, пусть и протухшие, для этих людей значили несравнимо больше. Жизнь. Отбой! Поднять желтый вымпел на грот. Фух, можно расслабиться. Гости, получается, званые и долгожданные. Что там, капитан? Смотрит в подзорную трубу, машет шляпой. Слава спасителю, костлявая отсрочила свой приход. Флейт мирный, неспешно вошел в бухту и встал на якорь. И почти сразу началась перегрузка бочек с водой и провизией. Затем с порохом. Ядра, книпели, парусина и еще уйма всего и всякого, необходимого в нормальном плавании. Тем временем в кают-компании флейта мирно беседовали 4. Капитан Атос и его старший помощник Буагильбер с одной стороны, капитан Линч и молодой маг, до сих пор не назвавший своей фамилии, с другой. Он вообще странным оказался, этот маг, числившийся по грузовым документам, выданным имперскими властями, как бунтовщик Райан Браун, приговоренный к 20 годам рабства на Карибских островах. Из товарищей по несчастью о нем вообще никто ничего не знал. Кто такой? Откуда? Как вообще умудрился попасть в рабство? Но задавать вопросы как-то никто до сих пор не решился. Ну его, еще обидится да превратит в какую скотину, которую твои же товарищи с удовольствием зажарят на обед. Лучше поспать, воспользовавшись свободной минуткой. Слегка пьяным и нажравшимся до отвала, что нечасто удается морякам. «Господа дворяне, мы честно выполнили свою часть договора», — начал разговор капитан Линч. «Теперь прошу объяснить, какого демона мы приперлись на этот остров, где нет ни еды, ни даже пресной воды?» Заговорила женщина. «Наверное, потому что не хотели быть рабами и, мне так кажется, очень хотели жить. Я в чем-то не права». Линч смутился. «Ну, да, разумеется. Правда, по дороге чуть не сдохли от жажды и голода». Никто даже не попытался ответить на эту реплику. Пришлось продолжить. «Так что дальше, господа? Надеюсь, вы вытащили нас с Ямайки не для того, чтобы похоронить здесь. Так зачем?» Графиня взглянула на своего капитана. «Господин Атос, думаю, настала пора посвятить господина Линча и господина Мага, она также не назвала имени, в наши планы». Де Савьер кивнул. «Разумеется. Но сначала один вопрос. Капитан Линч, как вы относитесь к пиратству?» «Вонючая каракатица. Вот они куда!» Вспомнились корабли, мчащиеся на перехват его конвоев. Жуткие рассказы немногих выживших, спасшихся с захваченных судов. Впрочем, бывали случаи попроще, когда торговцам предлагали просто поделиться товаром. Да, такое бывало и нередко. Никто не хотел без крайней нужды лезть на абордаж. Но все равно. Устав Зеландской юго-восточной компании четко предписывал. Любой напавший пират должен быть уничтожен. Без малейшей попытки захвата пленных. Только на дно. Без вариантов. Однако это было тогда. Сейчас же. Вариант каперства мне нравится больше. Все же хоть какая-то защита на случай неудачи. Не вариант. Де Савьер сходу отмел пререкание. Добыча ожидается слишком серьезная, чтобы рассчитывать на чье-то заступничество. Не скрою, изначально мы планировали все провернуть сами и просто потопить тот корабль. Но раз уж повезло удвоить силы, грех отказываться от приза. Так что вы идете с нами. Он не спрашивал, ставил в известность. Линч бросил взгляд на своего мага. Знает. Ну, конечно, знает. Утехами мерзкими они занимались, как же. Договаривались. И готовились использовать рабов в качестве... Каком? Где? Интересно. Понял, нам деваться некуда. Но чего вы хотите? Все облегченно вздохнули. Или это только показалось? Захватить имперский золотой галеон. Чего? Они спятили, это точно. Золотой галеон — самая желанная и самая недоступная добыча. Их охраняют. Их так охраняют, что не то что чужой корабль, акула не подплывет на пушечный выстрел. Конвой утопит любого, сам пойдет на дно. Но корабль с грузом золота доплывет в лондонский порт. Так. И никак иначе. Правда, ходили слухи, что лет 6-7 назад кастильцы перехватили такой груз. Но это когда было? И перехватывала могучая армада, а не два корабля с непонятными командами. Торговцы на флейте, как и прочие торговцы, воевать не обучены. Правда, недавно отбились от кастильцев. Но так известно, что на море спаситель покровительствует дуракам. Один раз. А его, Линча, команда и вовсе ни на что не годна. Да, в ней есть и моряки, и канониры, но не слаженные и обессиленные, которые едва-едва смогли добраться до этого острова. Конечно, в команде маг, но и золото без магического прикрытия не возят. Это всем известно. Драка будет страшной, а шанс на удачу — так себе шанс. С другой стороны, золота много. «Очень много. Сколько у нас времени на подготовку?» «Месяц. И вот что следует сделать». Капитан сорокопушечного галеона островной империи Джон Уиклифф уверенно смотрел в будущее. Столь же уверенно, как и стоял сейчас на шканцах своего корабля. Надежного, мощного, готового перебороть любые шторма и ураганы. Отличные корабли строят мерзкие римские приспешники, кастильцы. Почему мерзкие? Ну, это же всем известно. Они, например, или вот, да даже, и в общем, понятно каждому. Мерзавцы и выродки. Все, без исключения. Но их корабли — короли океанов, с этим не поспоришь. Если надо гарантированно довести груз, то лучше галеона нет ничего. А грех общения с еретиками снял из душ добрых моряков имя великомученика Уиклифа, от которого до сих пор в дрожь бросает попов в ложной церкви. Так что все прекрасно. Трюм заполнен золотом, собранных со всех имперских колоний Нового Света. Впереди деньги, почет и, чем черт не шутит, еще и адмиральский чин. А что? Такую экспедицию кому попало не доверят. Только ему, Генри Эллингтону, самому надежному и перспективному капитану, на которого может спокойно положиться господин лорд-адмирал. Да и сам его величество император. Чего уж там. Чуть сзади, уступом, на расстоянии двух кабельтовых, идут два 40-пушечных фрегата. Триумф и Решительный. Тоже не родной постройки. Закупленный год назад в Зеландии, где живут братья по вере. Ну, как братья? Примата императора не признают, но хоть римскую задницу не лижут. Уже хорошо. И строят отличные корабли. Вот такие, как эти. Быстрые, мощные. Пусть и уступающие галеонам в мореходности и грузоподъемности, но непревзойденные в сражениях. Быстрые, прочные, с 18-фунтовыми пушками. К тому же на каждом по боевому магу, готовому в одиночку, без особых проблем, пустить на дно любого злодея, задумавшего покуситься на имперское добро. Уф, жарко. В начале сентября солнце в этих широтах печет безжалостно. Но расстегнуть кисель, боже упаси, нельзя. Команда должна знать, что у капитана нет слабостей. Даже когда пот ручьями течет по спине, по волосам и лицу, заливает глаза. Только утереться белоснежным платочком, не более. А то, что уже через полчаса этот платочек выжимать можно, так это не беда. В камзоле же два кармана. К тому же один раз в час можно спуститься в каюту, вроде как с картой свериться. Заодно переодеться, протереться влажным полотенцем, оставить все мокрое сушиться на протянутых через каюту веревках, напиться воды и облегчиться в отдельном капитанском гальюне. Потом взять сухие платки, обязательно белоснежные, и вновь на шканцы. Но еще можно немножко поваляться на кровати голому, как сам праотец до своего грехопадения. «Бабам! Бабам!» — прозвенела рында. «Два сдвоенных». 10 часов на родном острове и 2 часа дня в этом солнечном аду. Самая жара. «Не в каюту, мистер Мертон», — уведомил капитан вахтенного офицера. Бедняга. Ему 2 часа вариться в собственном мундире. Хотя камзол он наверняка расстегнет, послав кого-то из моряков вниз сообщить, если капитан изволит выйти на палубу. Чтобы успеть застегнуться. Эллингтон знает, сам так делал в молодости. Да уж, молодость. Легкость на душе и легкость в теле. Не то, что сейчас. К 40 годам размяк и растолстел. Если бы не маги-врачи, уже и половины зубов бы не было, как у всех прочих моряков. Цинга, господа, бич флота, от которого нет спасения. Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие, как скрипят ступени под грузным телом. Уф. Ну вот и каюта. Распахнутые настежь окна, морской ветер несет какую-никакую прохладу. Все. Прочь одежду, прямо на пол, потом кают-юнга уберет, просушит, погладит. В общем, приведет в порядок. Мокрое полотенце, на столе кувшин с водой, изрядно заправленный ромом. Обтереться и пить, пить, пить. Потом на кровать. Благодать. Глаза сами собой закрылись. Блаженная дрема только-только начала навевать приятные воспоминания об оставленной в Бриджтауне юной мулатке. Что за черт? Тревога? Частый звон рынды? Яростные свистки боцманских дудок? С ума они там посходили? Впервые капитан вылетел из каюты, едва успев надеть штаны и накинуть камзол. И никакого матроса рядом, некому предупредить вахтенного о приближающейся грозе. А сам вахтенный где? На шканцах нет. Вон он, на баке стоит, прижав к глазу подзорную трубу. Расстегнутый камзол развивается на ветру, словно вымпел. К нему. «Что происходит, лейтенант?» Хотя к чему вопросы? И так все видно. Почти на горизонте идут встречным курсом жалкий флейт и фрегат под кастильскими флагами. Ясно же, купец и корабль сопровождения. Из-за чего шум? Сейчас слава спасителю мир. Да и что эти двое могут противопоставить его эскадре? Маги, господа, под их защитой можно чувствовать себя спокойно. Взгляните, капитан. Вахтенный протянул свою трубу, на окуляре которой подрагивали крупные капли пота. «М-да, поспешили с присвоением звания. Хотя Эллингтон сам был председателем комиссии, ответы этого парня были точными и подробными. Но чего он пристал с трубой? Словно у капитана своей нет. И что там, черт возьми?» «Протухшая черепаха!» На подошедших уже на расстоянии мили кастильских кораблях открыли орудийные порты. «Всем приготовиться к бою!» И заиграла труба. Закричали боцмана, перемежая ядреные морские команды не менее ядреными ругательствами, местными только здесь, на борту могучего боевого корабля. Взметнулись вверх фалы с сигнальными флагами. Заскрипели орудийные порты. Фрегаты изменили курс, начав сближение с охраняемым галеоном. А кастильские корабли разошлись, демонстрируя явное желание взять Джон Уиклифф в клещи и отрезать от охранения. «Ну-ну, сейчас. Так вам и позволят приблизиться к галеону». «Охранению приблизиться. Держаться на траверсе. Вахтенный, убрать брамсели». «Вот так. Море не любит беспечных». «С ума не посходили. Пытаются пройти между галеоном и фрегатами. Зажимают. Магам вступить в бой. Уничтожить противника. Ну все, будет вам сейчас теплая встреча. Фрегаты, держать курс. Ни в коем случае не подставить галеон под выстрелы. Молодцы. Идут четко, как на параде. Нет, чуть отворачивают, чтобы свои заклятия не повредили паруса. «Отлично!» С бортов «Триумфа» и «Решительного» рванули к кастильцам огненные шары. Видимо, и на галеоне только ему, капитану, как единственному здесь истинному дворянину. Остальным, даже офицерам, нет. Даже вахтенный лейтенант вертит головой, ничего не понимая в происходящем. Впрочем, службу не забывает, командует вполне толково. «Ладно, потом об этом подумаем». «А пока любуемся». Эти мысли промелькнули мгновенно, пока алые шары неслись к цели. И исчезли. Лишь коротко сверкнуло какое-то голубое свечение, словно бы поглотившее атакующие заклятия. «Там тоже маги?» «Нет, не отвечают. Значит, защитные амулеты, которых надолго не хватит, это всем известно. Ну, бейте же их, бейте!» Шары неслись к кастильцам один за другим и гасли, почти не нанося ущерба. Что-то пробивалось, и тогда кто-то кричал от боли. Что-то ломалось и рвалось, но явного, очевидного урона противник не получил. А моряки, не видя этого кошмара, продолжали трудиться, готовясь к самому обычному морскому бою. Да, жестокому, но все же привычному. Сближение продолжилось. Уже очевидно, что флейт и фрегат возьмут галеон в клещи, выведя на какое-то время магов из боя. Иначе их заклятия вместе с кастильцами могут потопить уже и галеон с золотом. Ничего, имперские канониры свое дело тоже знают. Оба борта. Приготовиться к залпу? Давайте, давайте, поближе. Еще чуть-чуть. А кто там на баках кастильских кораблей расхаживает? Что? «Зеленые плащи магов?» Орудийный залп. Кастильцы отстрелялись, пока имперские корабли еще не вошли в зону поражения, и, разумеется, безрезультатно. Но тут же с верхних палуб рванулись к фрегатам невидимые никому, кроме капитана, оранжевые облака. Густые и необычайно быстрые, почти в упор и с невероятной скоростью, исключающие возможность защиты. Что-то имперские маги успели отбить, но не все. Какие-то клочки прорвались сквозь магическую защиту, проникли в корпуса фрегатов и... Взорвался приготовленный для выстрелов порох, разнеся в щепки артиллерийские палубы, обрушив мачты и расколов надежные корпуса. Кастильский фрегат тут же отвернул в сторону. А на флейте маг перешел на другой борт, встал лицом к галеону и демонстративно раскинул руки, готовя боевое заклятие. Все. «Конец! Всем от орудий! Спустить флаг!» Единственная возможность сохранить жизнь. ненадолго. Потом будет трибунал, приговор которого известен заранее. Но не сегодня и не завтра. А команду судей не тронут. И этого мальчишку-лейтенанта, что смотрит сейчас испуганным, ничего не понимающим взглядом. Живи, парень. Орудийные порты закрыть. Паруса спустить. Кораблю лечь в дрейф. Оружие на палубу, все, вплоть до ножей. Приготовиться к приему призовой команды. Может, застрелиться прямо сейчас? Нет, рано. Иначе какому-нибудь герою захочется прославиться. Бесполезно, но кроваво, положив своих товарищей в бессмысленной схватке. Простые моряки беспомощны против даже одного мага. А здесь их два. Спустить трап. И чуть позже, когда победители поднялись на борт, обратился на Костильском. «Признаю себя побежденным. Прошу пощадить экипаж». Короткий взгляд за борт на тонущих людей. «Экипажи. Мы не собирались на вас нападать». «Но напали». Толстый, почти такой же толстый, как и сам Эллингтон, черноволосый господин, ответил на островном языке с чудовищным акцентом. «Только после того, как на ваших кораблях открыли орудийные порты». «Ну, может, мы захотели всего лишь дать орудийный салют?» И он захохотал над собственной шуткой, демонстрируя белоснежные, но не очень ровные зубы. Так бывает, когда лечением занимается маг, не получивший специальности врача. «Ясно же, что боевой маг и лечил. Так вы окажете помощь тонущим?» Более мерзкую улыбку, чем у этого костильца, трудно было представить. «Чёрта с два! Сами спускайте свои шлюпки, усаживайтесь в них и валите куда хотите. Кого с собой возьмете, тот и будет счастливчиком. До остальных мне дела нет». «Все шлюпки?» «Все. Я сегодня добрый. И быстро, быстро, быстро! Чего хоть везете-то? Впрочем, неважно. Сами посмотрим». Когда перегруженные спасенными моряками шлюпки уже шли к ближайшему, едва видневшемуся у самого горизонта острову, очевидно, необитаемому, с кормы галеона, над которым уже развивался Кастильский флаг, выстрелили в сторону побежденных две пушки. Холостыми. Все ясно. Победители оценили добычу. Благодарят, сволочи. Хотя какие там победители? Пираты. Самые настоящие. И это не важно, что над их кораблями развивается флаг пусть ненавидимой, но уважаемой страны.